Глава 5. Проснувшись на следующее утро, Ванесса долго рассматривала потолок. Вставать не хотелось. Вчера они посетили немало ихорейских достопримечательностей. Тивилдорм и Клементин представили Криолу еще нескольких красных плащей, но до места в Совете 12 те явно не дотягивали. Главной кандидаткой по-прежнему оставалась Кадера Ясновидящая. Однако Ванессе почему-то не хотелось видеть на этой вертлявой стерве серый плащ. Вон даже предложила переименовать Совет 12 в Совет 11. Какая разница, сколько именно там человек? Однако Тивилдорм сразу встал на дыбы, заслышав столь еретичное предложение. Хотя сам когда-то вообще пытался распустить Совет и править единолично. Так или иначе, ближайшее заседание Совета 12 назначено на следующую восьмицу, и на него приглашены все красные плащи. Там в новых должностях утвердят профессора Лакластароса и троих воскрешенных колдунов, если, конечно, Криол насчет них не передумает. Там же будет избран и последний серый плащ, 12-й. Кроме деловых поездок и встреч, вчера было выкроено немного времени и для отдыха. Шамшуддин предложил Криолу с Ванессой посетить театральное представление. Будучи большим ценителем искусства, Кушит-полукровка успел плотно познакомиться с богемной жизнью Иххария. Ванесса предпочла бы дискотеку, но до подобного на Раре пока не додумались. Зато театров, как выяснилось, в столице Серой Земли довольно много. Это развлечение чуть ли не самое любимое у местного населения. Они с давних лет обожают пьесы – трагические, комические, любые. Даже в мрачные времена ктулхуизма театры продолжали работать. Среди колдунов тоже хватало ценителей этого искусства. Сам Бестельгласут Каос посещал чуть ли не каждую премьеру, а лучшие режиссеры пользовались его личным покровительством. Пользуясь снисходительным отношением властей, они порой позволяли себе вольности, подшучивали в своих спектаклях над Советом 12 и даже над грозными древними. И это почти всегда сходило им с рук. Почти, но все же не всегда. Когда, например, в одной пьесе появился злобный парализованный старикашка, в котором только слепой не разглядел бы пародию на Тахема тьму, автору это с рук не сошло. В отличие от того же Бестельгласуда, Тахем ненавидел театр и не понимал шуток. Уже на следующий день после премьеры труппа была разогнана, а режиссер и автор пьесы бесследно исчезли. Особо в Ихаре выделяются три театра. Первый из них – армейский, отличается циклопическими размерами и сценой размером с футбольное поле. Первоначально его строили специально для развлечения солдат, однако со временем туда зачастили и гражданские, особенно их привлекли низкие цены. Представление армейского театра славится батальными сценами, профессионально поставленными, с огромным числом участников. Многие актеры – отставные и даже действующие военные. Еще более популярный театр – священный. Представления в нем шли удивительно нудные и неинтересные, утопающие в религиозном пафосе. Тем не менее, на них всегда был аншлаг. Объяснялось это тем, что в священном театре трудилось несколько колдунов-иллюзионистов. Одно время их возглавлял сам Стефаль Прекрасный. Благодаря их усилиям спектакли, крайне слабо и сюжетно, отличались поистине фантастическими спецэффектами. Туда ходили как в пещеру ужасов, поглазеть на кошмарных древних, предстающих на сцене точно воплоти. Теперь, когда ктулхуизм стал запрещенным, священный театр временно закрылся на ремонт, переоборудование и смену репертуара. Но всех затмевает главный харийский театр – Колдовской. Самый популярный, любимый даже крупными колдунами. На самом лучшем месте расположена роскошная правительственная ложа, только для членов Совета 12, будь кому-то из них захочется посетить представление. Именно там вчера и сидели Криол, Ванесса и Шамшуддин. Сами по себе спектакли в Колдовском театре вполне обыкновенные, с небольшим количеством актеров и минимум спецэффектов. Зато директором и бессменным режиссером там трудится Безымен-сказочник, лучший драматург Серой Земли. Он колдун, окончил факультет метеомагии, носит фиолетовый плащ, но славится отнюдь не заклинаниями, а литературным талантом. Каждая пьеса несравненного Безымена – настоящий шедевр. «Король в маске» и «Туча мошкары», «Хозяева морей» и «Ужас во тьме», «Страшная месть» и «Четыре тысячи», «Гидромант» и «Техномаг», и «Муж колдуньи», «Дочь тысячи демонов», и «Черный мост». Эти названия известны каждому жителю Серой Земли. Пьесы Безымена изобилуют убийствами и предательствами. В них множество тайн и загадок. Каждая сцена напоена любовью и коварством, и их не рекомендуется смотреть детям. Многие основаны на реальных событиях, хотя имена всегда изменены, а действие перенесено за границу или в далекое прошлое. Вчера Безымен-сказочник представил на суд зрителей свое последнее творение – упоительную драму «Смерть солдата». Ванесса смотрела на сцену со смешанными чувствами. Нахальный драматург явно изобразил в главном герое Ригелиона Одноглазого. Конечно, он переместил события в позапрошлый век, в один из султанатов Закатона. Но понять, кто есть кто, не составляло труда. Особенно тому, кто видел все собственными глазами. В пьесе покойный Ригелион, переименованный в Хаймема Ликсиртха, предстал трагическим героем. Без имен омолодил его почти втрое, добавил любовную линию и изменил концовку. В измененном варианте герой погибал из-за предательства лучшего друга. Правда, убили его в спину, как и в реальности, но при совершенно иных обстоятельствах. Креолу представление понравилось. Кажется, он не догадался, что за событие послужило основой для сюжета. Ванесса решила ему этого не говорить. Неизвестно, как ее учитель к подобному отнесется. Может разозлиться, а может и обидеться. Ведь как раз его самого из истории вырезали, заменив каким-то замухрышкой, лучшим другом главного героя. Раздумья Ванессы были прерваны скрипнувшей дверью. В опочивальню вошла серокожая девушка лет 18, очень красивая, в ярко-розовой униформе с кружевным фартуком и чепчиком. «Приятного вам утра, повелительница Ванесса», – прощебетала девушка. «Часы уже пробили 9 утра, не хотите ли вы вставать?» «Да, пора уже», – приподнялась на подушках Вон. «А ты, собственно, кто?» «Я Миали, ваша персональная горничная. Повелитель Ропер лично выбрал меня из 400 девушек, прибирающих промансери Царука. Если вы не возражаете, отныне я буду вам прислуживать, повелительница». Не тратя зря времени, горничная быстрым движением раздвинула шторы, впустив в помещение солнечный свет, и проскользнула в ванную. Там сразу зашумела вода. «Желаете ли вы принять утреннюю ванну или ограничитесь умыванием, повелительница?» — услужливо спросила Миали. «Нет, ванны не надо», — отказалась Вон. «Мне бы лучше чашечку кофе». «Сию минуту, повелительница», — юркнула за дверь Миали. Поднос с чашкой дымящегося кофе, сахарницей и кувшинчиком сливок был доставлен уже через 5 минут. Благодаря Шамшудину персонал промансери Царука уже привык иметь в наличии кофе. Всегда, везде и в больших количествах. Расставив приборы на столе, горничная вновь юркнула в ванную, застав Ванессу зачисткой зубов, и принялась деловито расчесывать ей волосы. Движения Миали были отработаны до абсолютного автоматизма, и это даже чуточку пугало. Закончив расчесывать и прихорашивать свою госпожу, Миали также споро помогла ей одеться и бережно застегнула на плечах серый плащ. После этого она замерла, наблюдая, как Ванесса пьет кофе. «Послушай, это все... это обязательно?» — смущенно спросила Вон, косясь на застывшую рядом девушку. «Я что-то сделала не так, повелительница?» — искренне испугалась Миали. «Вы мной недовольны?» «Ладно, раз уж мы в Риме, будем вести себя как римляне», — вздохнула Ванесса. «Простите, я не поняла». «Да не обращай внимания». Наслаждаясь утренним кофе, Ванесса пыталась оформить тревожащую ее мысль. Поставив пустую чашку, она наконец сообразила. «Стоп! А к Креолу тоже приставлена горничная вроде тебя?» «Что вы, повелительница, как можно?» — ужаснулась Миали. «Колдуна мужчинам прислуживают валеты». «Валеты? Это кто еще?» «Это такие же горничные, только мужского пола», — объяснила Миали. Повелитель Ропер предупреждал ее, что новая госпожа воспитывалась в другой стране и не знакома со многими обыденными вещами. Однако Миали не думала, что та даже не знает, кто такие валеты и чем они занимаются. Из-за крохотной дверцы в углу вдруг раздались приглушенные крики и грохот. Ванесса улыбнулась. Похоже, Креол тоже проснулся. Кем бы ни был его валет, ему точно сейчас не позавидуешь. Однако шум был что-то уж очень сильным. Ванесса решила, что необходимо вмешаться, не то Креол кого-нибудь убьет, а ей потом мучиться угрызениями совести. Но пройдя по сквозному коридорчику и оказавшись в опочивальне своего учителя, Вон онемела. Нет, она ожидала чего угодно. Но только не того, что посреди комнаты будет стоять во весь свой гигантский рост Хубаксис, одетый в розовую униформу горничной. Кружевной чепчик на его роге смотрелся очень мило. «Пошел вон!» — бешено ревел Креол, колотя джина посохом. «Но, хозяин, я принес кофе с плюшками!» — нудил Хубаксис, протягивая поднос. «Плюшки с корицей вкусные!» «Я тебя убью!» Ванесса умиленно склонила голову на бок. Про себя она отметила, что плюшки в самом деле пахнут очень аппетитно. Надо будет в следующий раз тоже заказать. «Хуби, а почему ты так разоделся?» — поинтересовалась она, подходя ближе. «Потому что я теперь этот... как его? Горничный!» — гордо ответил Джин. «Ты идиот!» — взревел Кривол. «Ты отличный горничный, Хуби!» — утешила Джинна Вон. «Не слушай Кривола, он ничего не понимает. Дай-ка мне плюшку!» Кривол наконец устал орудовать посохом и уселся на кровать, тяжело дыша. Он смерил своего раба злым взглядом. С тех пор, как тот перелинял во взрослого джина, колотушки хозяина сделались ему практически безразличны. Не адамантом же его наказывать. Немного подумав, Кривол все-таки тоже решил испить кофе с плюшками. Восстановить силы. День ожидается насыщенный, энергии потребуется много. «Что у нас сегодня по плану?» – деловито спросила Ванесса. «До обеда заглянем в банку скорпионов и к алхимикам», – подумав, ответил Кривол. «После обеда осмотрим оружейные заводы и порт, ну и в казармы прокатимся, если успеем». «А мне можно?» – оживился Хубаксис. «Нет». «Хозяин, я могу тебя на спине довести. Я быстро долечу, гораздо быстрее, чем на колесах». «Нет». «А правда, почему бы нам не полететь?» – вступилась за Хубаксиса Вон. «Так же правда гораздо быстрее будет». Кривол поморщился. Честно говоря, единственным его аргументом было то, что Хубаксис его раздражает. Раздражает намного сильнее, чем когда он был маленьким ничтожным духом-советчиком. Теперь, вымахав с хорошую каланчу, Джин постоянно рвется помогать хозяину, а хозяина эта назойливость раздражает. «Он меня раздражает», — наконец произнес слух Кривол. «Я уж лучше своим ходом полечу». «А я тогда возьму гравиранец», — обрадовалась Ванесса. «Черт, давно хочу испытать эту штуку в нормальном небе, без этой гребаной скони». «Ну, хозяин!» — заныл Хубаксис. «Хорошо!» — сдался Кривол. «Ты можешь лететь следом, на случай, если я устану. Но не вздумай мне досаждать!» Джин расплылся в широченной улыбке. «И одежду эту чтоб снял!» — рявкнул маг. Единственный глаз Хубаксиса наполнился укоризной. Ему понравился новый костюм. Но слово хозяина — закон. И Джин неохотно встряхнулся всем телом, заставляя униформу исчезнуть. Подобные трюки теперь получались у него сами собой. Гулять по промансере Царука – занятие утомительное. Эта грандиозная цитадель сама размером с маленький город, почти правильный каменный куб с ребром в 1000 футов, плюс еще 4 кубика поменьше – северный, южный, восточный и западный корпуса. В первом расположены посольства заморских держав, во втором живет обслуживающий персонал, в третьем разместились алхимические лаборатории и артефактные мастерские, а четвертый занимает огромный зверинец, поделенный между некромантами и бестиологами. Одна только пробежка из одного конца цитадели власти в другой занимает битый час. Особенное мучение доставляют лестницы. К счастью, кое-где в стенах таятся скрытые порталы. Опытные слуги знают, где их искать и как активировать. Строго говоря, простолюдинам запрещено их использовать. Но колдуны закрывают на это глаза. Кому хочется, чтобы обед переносили остывшим? Сейчас Кривол с Ванессой спустились на самое дно, в подземную часть промансерия Царука. В длинный темный коридор, уходящий далеко в сторону и весь усеянный противодемоническими печатями. Хубаксис, выучивший цитадель как свои 6 пальцев, проводил мага с ученицей в гигантский цех с мраморной чашей в центре. По ее краю медленно плыл Тевилдорм-призрак. Это именно он руководил проектом «Банка скорпионов». Когда мертвый колдун рассказал Криволу, что за штуку в свое время изобрели демонологи Серой Земли, тот залился в бешеном хохоте. Ему чрезвычайно понравилась эта мысль, и он дождаться не мог, когда наконец увидит результат. Ванесса при том разговоре не присутствовала, поэтому сейчас с любопытством поднималась по ступеням, не зная, чего ожидать. А взобравшись на самый верх и увидев содержимое исполинской чаши, не нашла слов. Внизу сидели полудемоны. 1500 захваченных в плен из Спронгша и Винджен. Прикованные цепями, чудовища смотрели наверх с невыразимой злобой, изрыгая хриплые ругательства и скрежеща зубами. В самом центре виднелся особенно крупный из Спронгша, с дырой вместо правого глаза. Андрей Юмашев, бригадир полудемонов. Он сидел молча, всем своим видом излучая ненависть. Впрочем, наружу все равно не доносилось ни звука. Как сообщил Тевилдорм, эта гигантская клетка была создана лично им, еще в те далекие времена, когда он дышал полной грудью. Банка скорпионов была одним из величайших его изобретений, наряду с живым кладбищем и сферой жажды. Увы, при жизни он так и не успел опробовать ее на практике. Банально не смог насобирать достаточно демонов, или хотя бы полудемонов, как здесь. Зато теперь... Страшные лезвия из Спронгша режут даже камень и металл. А жгучий яд Винджен способен разъесть что угодно. Но из этой мраморной чаши они выбраться не могли. Могущественные чары просто не позволяли, запрещали им причинять вред стенам. И на белоснежной поверхности за 2 месяца не появилось даже царапинки. Невидимая крышка, накрывающая чашу сверху, пропускала воздух, но ничего другого. Идеальная клетка для демонических порождений. «Мне казалось, что их было больше», — задумчиво произнесла Ванесса. «Живыми мы взяли не всех», — с сожалением произнес Сивилдорм. «Одни погибли еще под Симбаларем, другие утонули в заливе Бурь, третьих убили в Ихарии. Но большинство выжили, это на редкость живучие твари. Однако жить им осталось недолго». «И что вы собираетесь с ними делать?» «Я? Ничего», — залился смехом Сивилдорм. «Они сами все сделают. Мы ведь их тут не кормим. Эти твари могут прожить без еды очень долго. Но рано или поздно у них слипнутся кишки с голодухи. И вот тогда...» «Тогда начнется самое интересное», — осклабился Креол. «Да что начнется-то?» — не понимала Ванесса. «Они начнут жрать друг друга», — потер призрачные ладони Тивилдорм. «Здесь будет настоящая бойня. Кровь будет литься реками. Твари будут биться между собой, пока не сожрут друг друга. Остаться должен только один. И этот последний? О, как же я хочу это увидеть!» Ванесса вспомнила созданного Тивилдормом трупомонстра. Он тогда точно так же лучился от восторга. Наверняка и в этот раз результатом его чар будет какая-нибудь невероятная мерзость. Но для очистки совести Вон все же спросила, что планируется получить в самом конце. «Демоволка!» Предвкушающе облизнулся Тивилдорм. «Настоящего живого демоволка! Последний оставшийся полудемон вберет в себе силу всех сожранных, станет чудовищем невероятной силы, и отныне будет есть только демонов! Демоволк — чудесное, изумительное существо, создать которое я мечтаю уже больше 400 лет, и теперь я его наконец-то создам. Теперь у меня наконец-то достаточно материала. Мое детище будет верным псом владыки Креола, и да вострепещут поганые древние!»